Сейчас молодежный хор исполнит гимн «Библия». Шла речь у нас об издательстве, о книгах. Ну и центральная, конечно, книга – это «Библия». Послушаем то это пение. Потом будет свидетельство о том, как на детей влияет детская литература. И после этого поэма «Ради братьев, ради ближних».